Катерина вскочила на ноги. «Вы прочтете его, если мы решим, что это послание вы будете читать. Регент по военным вопросам, готов ли Комстар немедленно передать это сообщение моему брату?» Фохт кивнул. «Такое важное сообщение мы доставим на Люсьен в течение дня. Мы с удовольствием сделаем это». Катерина посмотрела на Кая. «Если мой коллега из Сент-Ивского союза был бы так любезен внести поправки в свой текст, который он только что произнес, включив в него нас, я бы потребовала голосования». «Уже исправлено». «Мой голос будет вторым», — Катерина улыбнулась. «Есть ли необходимость в каком-нибудь обсуждении?» Принц Хаакон Магнусон от Рассалхага встал. «Я только хотел бы сказать, что одобрение этого предложения с любыми разногласиями может плохо показать нас. Я бы просил, чтобы мы одобрили это послание». Ноздри Сун Цзы расширились, глаза закатились. «Не вижу протеста. Предложение прошло». Теодор улыбнулся. «Я не вижу причин для задержки, чтобы первый лорд мог записать сообщение. Я считаю, не следует тянуть с этим». Магнусон поддержал предложение, и оно прошло. Кай сел назад, все остальные встали и направились к выходу из зала. Его мать развернулась в кресле и улыбнулась ему. «Твоя первая политическая битва, и ты все сделал правильно». Он повернулся налево и посмотрел на нее. «Это была легкая битва, мама. Остальные грядущие битвы будут труднее». «Ты научился ходить, позже ты сможешь бегать». «Но достаточно ли быстро бегать, чтобы спасти Сент-Ивский союз?» Кэндис устало пожала плечами. «Ты сможешь, не так ли?» Катрина подавила улыбку, когда Сунь Цзы ворвался в ее кабинет. Его золотой пиджак казался слишком ярким в белоснежной комнате, но он не шел ни в какое сравнение с гневом, исходящим от его владельца. Он ожидал возвеличивания и торжества, а вместо этого его выпорол кузен. «Чем обязана вашему посещению, Сунь Цзы?» Первый лорд поднял левую руку. Его указательный палец готовился указать на нее, но удержался от того, чтобы ткнуть в ее направление. Он подавил дрожь в руке, затем пронзил ее злобным взглядом. «Я думал, вы были моим союзником. Вы что-то хотели от меня, но приняли участие в моем унижении. У меня все еще стынет кровь от формулировки того послания. Оно такое сентиментальное, и оно направится вашему брату, которого вы оскорбляете. Как вы можете?» «Как я припоминаю, Сунь Цзы, я послал вам сообщение, в котором говорилось, что я думаю, было бы хорошей традицией для действующего первого лорда выдвигать себе замену. Ответ, который я получила от вас, был запоздалым и уклончивым». Она взяла платиновый нож для бумаги и покрутила его над промокашкой на столе. «Я воздержалась от отправки своих войск и активов участвовать в конфликте в Сент-Иве, и я удержала Джорджа Хасика от отправки его собственных войск или поиска наемников. Я еще не согласилась со своими военными советниками, предлагающими объявить о возвращении подразделений Вооруженных сил Федеративного Содружества в полосу Капеллы или использовать их для оккупации планет, которые вы хотите получить в полосе хаоса. И после всего того, что я для вас сделала, я получила оскорбление в вашей вступительной речи». Лицо Сунь Цзы оставалось невыразительным. «Оскорбление? Я похвалил вас». «Ха! Вы дразнили меня своими комментариями о стабильности и безопасности». Первый лорд на мгновение застыл, его взгляд был направлен вдаль. «А, я понял, как вы могли подумать так. Я прошу у вас прощения, Архонт, но английский не мой родной язык». «Черт тебя побери, Сунь Цзы, но я не собираюсь мириться с этим». Катрина направила на него нож для бумаги. «Еще подразните меня, думая, что я слишком глупа, чтобы поверить, что вы не знали, что делаете, и я похороню ваше государство. Я думаю, вам стоит помнить, что я сумела отобрать Федеративное Содружество у своего брата, а вы даже не можете вырвать Сент-Ивский союз у своей тетки. Я могу гарантировать, что этого никогда не случится». «Но вы готовы не вмешиваться, если я предложу вас в качестве первого лорда, моего преемника?» Суньцзы постучал пальцем по подбородку. «Томас проголосует за вас, и, возможно, Магнуссон. Один за мир и один за обещание помочь восстановить его экономику и укрепить государство. Теодор будет против вас, как и Кэндис. Для победы вам нужен мой голос». «Нет, Суньцзы, тебе нужно проголосовать за меня, чтобы выиграть свою маленькую войну». Взгляд Катрин стал твердым. «Если вы не будете со мной, я дам Кэндис кое-что, и я обещаю, вам не понравится факт, что я вообще с ней работаю. Голосуйте за меня, и что касается меня, сенты внутреннее дело капеллы. Проголосуете против меня, снова оскорбите меня, и вы обнаружите, с какой страстью я могу посвятить себя отстаиванию прав угнетенных людей. Я дочь своего отца, и я могу легко представить завершение его мечты о завоевании вашего государства». Катрина сладко улыбнулась. «Ваш выбор, Суньцзы. Делайте его быстро». Капелланец любезно поклонился. «Я льщу себя надеждой, что ваше пребывание в качестве первого лорда окажется настолько же для вас полезным, насколько для меня». «О, я уверена, так и будет», — Катрина слегка рассмеялась. «Действительно, исключительно полезным».